Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рассеянности вслух задала свой последний вопрос. Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами. «Да», — продолжал неизвестный гражданин, — «удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова». «Какая голова?» — спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстух был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость. «Да, изволите ли видеть», — объяснил рыжий. «Сегодня утром в Грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба». «Как же это может быть?» — невольно спросила Маргарита, в то же время вспомнив шепот в троллейбусе. «Черт его знает как!» — развязно ответил рыжий. «Я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота не худо бы спросить. Да ужаса ловко сперли! Такое скандалище! И главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова!» Как ни была занята своим Маргарита Николаевна, ее все же поразили странные враки неизвестного гражданина. «Позвольте!» — вдруг воскликнула она. «Какого Берлиоза? Это что, в газетах сегодня?» «Как же, как же!» «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» — спросила Маргарита и вдруг оскалилась. «Ну, натурально они!» «А вы их знаете в лицо?» «Всех до единого!» — ответил рыжий. «Скажите!» — заговорила Маргарита, и голос ее стал глух. «Среди них нету критика Латунского?» «Как же его может не быть?» — ответил рыжий. «Вон он, с краю, в четвертом ряду». «Это блондин-то?» — щурясь, спросила Маргарита. «Пепельного цвета. Видите, он глаза вознес к небу». «На патера похож». «Во-во». Больше Маргарита ничего не спросила, всматриваясь в Латунского. «А вы, как я вижу», — улыбаясь, заговорил рыжий, «ненавидите этого Латунского». «Я еще кое-кого ненавижу», — сквозь зубы ответила Маргарита. «Но об этом неинтересно говорить». Процессия в это время двинулась дальше. За пешими потянулись большей частью пустые автомобили. «Да уж, конечно. Чего тут интересного, Маргарита Николаевна?» Маргарита удивилась. «Вы меня знаете?» Вместо ответа рыжий снял котелок и взял его на отлет. «Совершенно разбойничья рожа», — подумала Маргарита, вглядываясь в своего уличного собеседника. «А я вас не знаю», — сухо сказала Маргарита. «Откуда ж вам меня знать? А между тем я к вам послан по дельцу». Маргарита побледнела и отшатнулась. «С этого прямо и нужно было начинать», — заговорила она. «А не молоть черт знает что про отрезанную голову. Вы меня хотите арестовать?» «Ничего подобного», — воскликнул рыжий. «Что это такое? Раз заговорил, то уж непременно арестовать. Просто есть к вам дело». «Ничего не понимаю. Какое дело?» Рыжий оглянулся и сказал таинственно. «Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости». «Что вы бредите? Какие гости?» «К одному очень знатному иностранцу», — значительно сказал рыжий, прищурив глаз. Маргарита очень разгневалась. «Новая порода появилась. Уличный сводник?» Поднимаясь, чтобы уходить, сказала она. «Вот спасибо за такие поручения!» Обидевшись, воскликнул рыжий и проворчал в спину уходящей Маргарите. «Дура!» «Мерзавец!» — отозвалась та, оборачиваясь, и тут же услышала за собой голос рыжего. «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Иерусалим, великий город, как будто не существовал на свете. Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти».